Глава 7. Злата. Нервно сглатываю под тяжелым взглядом Кравцова, который делает ко мне шаг, затем еще один. А я впервые его боюсь. «Что, нашла себе любовника побогаче?» — ядовито спрашивает, и его вопрос будто пощечина. «Молчишь? Невинная недотрога, которая сразу готова прыгнуть нахер к Багрову!» «Ты что-то путаешь», — лепечу первое, что выходит озвучить. «И это не твое дело! Ты бросил меня!» Паша некрасиво ухмыляется, зло, даже мерзко. Я и подумать не могла, что он может выглядеть вот так. «А ты рада стараться, да, Злата? Нашла, как отомстить? Думаешь, ты нужна этому мужику? Да он таких, как ты, пачками имеет и выбрасывает». Каждое его слово пропитано такой злобой, что у меня мурашки по коже. Когда мы были вместе, Паша казался мне таким галантным, таким воспитанным. Я ни разу не слышала от него ругательств. И к моему пункту про близкие отношения отнесся с пониманием, хотя я чувствовала, что он хотел бы иного. Сейчас же я будто и не знаю вовсе этого мужчину. «Ты ошибаешься», — твердо говорю, — «и не понимаю, что ты имеешь в виду. Я, в отличие от тебя, не имею привычки изменять». Я стараюсь говорить ровно, не показывать, как задевают его слова. Даже после всего мне больно. Больно, что он думает про меня вот так. «Лгунья», — припечатывает Кравцов. «Думаешь, я не знаю, как Багров стал новым спонсором и ради кого?» Бывший оказывается слишком близко. Я отшатываюсь и упираюсь спиной в стену. «Наверное, ты охеренно даешь, раз такой мужик впрягся. И, пожалуй, будет справедливо, если я это проверю». Пока я пытаюсь осознать его слова, уловить их смысл, Паша наваливается сверху и начинает задирать подол платья. А я кричу. Пытаюсь вырваться, но силы-то неравные. Паника охватывает меня. Я отчетливо чувствую запах алкоголя. А значит, Кравцов сейчас может и не понимать, что творит. Или же понимать, но все равно не станет тормозить. И тогда... Его руки исчезают так же резко, как появились. Сам бывший у стены напротив, рвано дышит, а между нами возвышается Багров. Он ничего не говорит, просто молча смотрит на Пашу. А я, хоть и не вижу выражения лица, каждой клеточкой ощущаю опасность. «Она просто шлюха!» — хрипит бывший. Получает еще один удар под дых, сползает на пол. Я вскрикиваю, и только после этого Феликс оборачивается ко мне. Освещение здесь довольно слабое, но даже его хватает, чтобы увидеть тьму в его взгляде. А еще холодный расчет. Кажется, такое я уже видела тогда, в том дворе, в день моей несостоявшейся свадьбы. Он молча берет меня за руку и куда-то ведет. Я лишь быстро перебираю ногами, пытаясь подстроиться под шаг мужчины. Пока, наконец, меня не отпускает случившееся. А следом приходит вопрос, куда он меня тащит? Только тогда я останавливаюсь, с трудом, но все же освобождаю руку и даже отхожу на шаг. «Спасибо, конечно, за помощь, но дальше я сама». Нервно передергиваю плечами под проницательным взглядом Багрова. Сейчас он уже не кажется таким пугающим. И я начинаю сомневаться, а не надумала ли я себе из-за страха? «Сама что? Сама доберусь. Ты уже пыталась справиться сама. Вышло не очень», — ухмыляется он. «Не стоило его бить. Достаточно было остановить. Он просто выпил». На лице Багрова мелькает непонятное выражение лица. И я принимаю решение просто уйти. Так будет лучше. Надо держаться подальше от всех мужчин и от этого тоже. «Хорошего вечера». Обхожу его и даже успеваю сделать пару шагов, а затем оказываюсь прижатой к стене. «Как?» Загадка. Но теперь надо мной нависает Феликс. Жадно вглядывается в мое лицо, будто ищет там ответы. «Что, пожалела бывшего?» Зло спрашивает он. «Надеешься, что он оценит и вернется?» «Да как вы?» «Вернется после того, как продал тебя?» «Что?» Я шокирована словами Багрова и совершенно точно не знаю, как реагировать. «Как это продал?» «Сказал же, все продаются, золотинка, и он в том числе». «Вы же специально!» — шепчу, мотая головой. «Специально это все!» Феликс зло скалится. «Специально что? Подговорил твоего бывшего бросить тебя у ЗАГСа? Унизить тебя? Я это подстроил!» Его слова бьют точно в цель, ковыряют рану, которая только-только начала затягиваться. Но он безжалостно жалит снова и снова. «Он променял тебя на дешевый суррогат, а ты смотришь на него олененком и ждешь, что он вернется. Течешь от одного только взгляда». Слезы удержать все же не выходит. Я против физического насилия и рукоприкладства, но конкретно в этот момент мне так больно, что я совершенно не контролирую себя. Просто как факт осознаю, что отвешиваю Багрову пощечину. Его голова едва ли дергается, а я... Я просто в шоке от самой себя. Никогда ведь! Додумать эту мысль не успеваю. Мужчина прижимается ближе и нагло целует. Развязно, глубоко и очень пошло. Так, как никогда и никто не смел делать. Даже Паша. Даже перед самой свадьбой.